Он забыл открыть глаза на 20-м и спохватывается 3 этажами ниже. Стол, поднос, кофейник, вертикальная струйка пара. Он останавливается, оправляет куртку. За 300 метров свободного падения полы ее задрались кверху. И шагает в открытое окно. Он утопает в студенистом кресле зеленой кожи и ждет. Глава 2. Из приемника негромко лилась музыка. Сдержанный глубокий голос певицы придавал свежесть старому известному мотиву. Да, песни были все те же, что и раньше. Дверь открылась, и вошла девушка. Она не удивилась ему. Шаровары желтого шелка и такое же платье, открытое спереди. Смуглая, никакой косметики, не красавица, но чудесно сложена. Подсев к столу, она налила себе кофе, молока, взяла печенье. — Хотите кофе? — С удовольствием. Он приподнялся, взял из ее рук, стараясь не расплескать, полную до краев чашечку из тонкого китайского фарфора. — Печенье. Он кивнул и стал, не торопясь, мелкими глотками пить кофе, тщательно разжевывая изюмины печенья. — Кстати, как вы сюда попали? Он поставил на поднос пустую невесомую чашечку, указал на окно. — Оттуда. Меня привлек ваш кофейник. Он кипел. Девушка наклонила голову. — Вся желтая. И глаза желтые, необыкновенного разреза, немного вытянутые к вискам, а может, просто она так выщипывает брови? Скорее всего. В облике солнечной девушки проступают черты Урсулы Кублер, второй жены Вианы. А рот слегка великоват, и лицо треугольное. Но до чего же хороша фигура, точеная, будто с обложки журнала, широкие плечи, высокая грудь, бедра, загляденье и длинные ноги. «Это все Поль Джонс», — подумал он. «Вряд ли она такая на самом деле». Такого просто не бывает. — Вам не скучно было так долго лететь? — спросила она. — Нет, я столько всего увидел. — Столько чего? — Воспоминания, — ответил он. — В комнатах, через открытые окна. — Такая жара, — вздохнула она, — всюду все настежь. Я заглядывал в окна только на каждом 10-м этаже, но пропустил 20-й. Но я не жалею. Там пастор. Молодой, очень высокий и очень сильный. Вы себе представляете? Откуда вы знаете? Она молчала. Пальцы с золочеными ноготками машинально играли шнуром просторного платья. Пролетая, вы бы увидели большое распятие темного дерева на стене прямо против окна, толстую Библию на столе и в углу черную шляпу. И все? Ну, вы, наверное, увидели бы и другое. Рождество они обычно справляли на ферме у бабушки с дедушкой. Машину ставили в гараж, рядом с дедушкиной, старой, прочной и удобной, около 2 тракторов, ощетинившихся гусеницами с присохшей бурой землей и пожухлыми стебельками между стальными звеньями.